Глава 36. Следующие несколько дней прошли в активном строительстве на свежем воздухе. Дерек все же нашел желающих подзаработать во время зимнего отдыха. И 10-12 мужиков трудились, готовя все для развлечения господ. Правда, все же пришлось помочь им магией. На водной поверхности образовался не такой уж и толстый слой льда. И чтобы господа аристократы поголовно не ушли под воду, недалеко от катка и места для игры в хоккей развесили магические амулеты. Контролировал строительство Дерек. Ну, он строительство, я его. Зачастую даже до мученических закатываний глаз его сиятельства. Нет, ну а что? Он искренне верил, что я, выросшая в свободной стране, с условиями равными, хотя бы на бумаге, для обоих полов, встану в сторонке, сложу руки на груди и буду молчать? Да, конечно. Я отслеживала все, каждую мелочь, вплоть до количества скамеек вокруг катка. Да кто тут на холоде усядется? Начал было сопротивляться Дерек. Я только пожала плечами. Повесьте амулеты, чтобы не было холодно. На меня посмотрели злобным взглядом. Не зная основ магии и не умея ею пользоваться, я только командовала. Но для меня не существовало ничего невозможного. В отличие от Дерека, изучавшего теорию магии, он пытался было объяснить, что мои желания не всегда совпадают с магическими возможностями. Я в ответ мягко улыбнулась и уточнила. «То есть вы этого сделать не можете?» «Ну как же! Оказаться в глазах невесты неспособным на что-то конкретное?» Дерек выматерился, правда, про себя, по глазам видела. Сквозь зубы заявил, что все будет сделано, развернулся и ушел. И дальше старательно избегал разговоров о своих возможностях. Его помощник Андреас вообще обходил меня 10-й дорогой. Даже ел теперь в своей комнате. Для меня, конечно же, это не являлось препятствием. И Андреаса я припахала к одному из видов работ. Но к моменту окончания стройки оба мужчины считали меня сволочью и стервой и малодушно скрывались от меня там, где я их не достану, вне стен дикого дома. Зато все работы были выполнены точно в срок. Крестьяне получили оплату, я новую игрушку, Дерек с Андреасом желанную свободу и столь необходимый им отдых. И вот теперь-то можно было приглашать гостей. Рассылкой приглашений занялся Дерек. Я написала текст на карточке, а он магически растиражировал ее и разослал по адресам. Всего получилось около 50 приглашений. И хорошо, что об этом количестве я узнала по факту, когда стали прибывать гости. Иначе бы точно упала в обморок от такой внушительной цифры. 50 приглашений! Да даже если откликнется половина, то уже 25 человек, пусть и придут они без своей пары. Небывалое количество для меня, никогда не устраивающей подобные мероприятия. Как позже оказалось, откликнулись все приглашенные, и пришли с семьями, и в нужный час в окрестностях дикого дома и в нем самом оказалось больше 300 человек. Магически расширенное пространство помогло вместить каждого гостя. О точном числе посетителей мне доложил дикий дом. Я вняла и побледнела. Мне стало банально страшно. Следовало спуститься в холл, поприветствовать прибывших, сообщить, что я рада их всех видеть, Просто счастлива, блин, да и коты, и липких от страха рук. Ваша милость. Дерек, стоявший рядом со мной на верхней ступеньке лестницы, укоризненно покачал головой. Это честь быть принятым в доме наследницы. Да не съедят они тебя, что ты трясешься, прочитала я между строк. Ваше сиятельство, вы сколько лет общаетесь с придворными? Нервно огрызнулась я. Нашелся умник. Явно дольше, чем один день. Дерек хмыкнул. А что, если я скажу вам, что там, в толпе, находится император с семьей? И он совсем не любит ждать. Я мгновенно побелела, слилась цветом лица с побеленной стеной. Вы пригласили императора? Я не мог не пригласить его, пожал плечами Дерек. Иначе он смертельно обиделся бы и на вас, и на меня. Я же говорю, это честь быть принятым в доме наследницы. «Сволочь!» — сообщила я взглядом Дереку и получила в ответ самоуверенную ухмылку. «Убью, гада! Точно убью! Чуть позже! Правда, когда гости уйдут! Прикажу дому где-нибудь запереть этого козлину, и там с ним расправлюсь! Молчи, дом, не подслушивай!» Сделав глубокий вдох, я повернулась к лестнице. «Император не любит ждать! Император не любит ждать!» — крутилось у меня в мозгу, когда я на деревянных ногах спускалась по ступенькам, крепко держась за перила.